Глава 217.2. Гринд. Более того, на босса было наложено трехсекундное молчание. На это время, босс вынужден был прибегнуть к физическим атакам. Он приготовил свои кулаки и ноги, чтобы атаковать Чжан Яна. Блок. Благодаря навыку щита, Чжан Ян восстановил 100 жизней. 0. Еще один удар Сигмы прошелся по Чжан Яну, но, поскольку он был монстром типа заклинатель, его атаки не могли пройти через защиту Чжан Яна, даже несмотря на то, что Сигма был боссом. После того, как 3 мимолетные секунды молчания прошли, босс снова начал использовать теневую стрелу. Взрывная волна. Взрыв сжатого воздуха прошелся по Сигме. Эта атака не смогла его оглушить, однако, заклинание было снова прервано. Затем Чжан Ян вспомнил про первый пад Чидры. Статусные навыки не были эффективными против монстров-боссов, однако имели шанс прервать каст. Потрясающий эффект взрывной волны был бесполезен против босса, но это остановило его от завершения заклинания. Босс быстро начал снова и бросил теневую стрелу. Чжан Ян пожалел о своих действиях. Он должен был это понимать. Ему стоило дождаться, когда босс почти закончит каст, прежде чем использовать взрывную волну. 3909, 3882. Когда босс начал кастовать третью теневую стрелу, навык разрушения магии Чжан Ян только что откатился и был снова готов к использованию. Однако он стал ждать. Как только босс вот-вот должен был закончить каст, Чжан Ян ударил монстра своим щитом. Динь. Каст теневой стрелы Сигмы был прерван. Перезапустить цикл. Чжан Ян все рассчитал. В среднем, он будет принимать атаку босса дважды за 12 секунд. Взрывная волна сможет обеспечить ему только 3 секунды мира раз в 20 секунд. Чжан Ян призвал слугу. Чистый лотос и активировал тень Мерлинды, начиная атаковать, словно сумасшедший. К сожалению, слуга Чистый лотос не могла подняться в уровне. Она так и оставалась на 36-м. Поскольку разрыв в уровнях был слишком большим, когда она атаковала босса, было похоже, словно кошка пытается напасть на слона. Урон от ее атак был слишком низок, чтобы их вообще можно было считать за атаки. Однако, какой бы маленький он ни был, даже вода со временем разрушает гору. Более того, у нее была способность замена. Режь. Когда тень Мерлинды закончилась, Чжан Ян начал активировать навыки в таком порядке. Замена, защитная стена, исцеление берсерка. Он продержался до тех пор, пока у босса не осталось чуть более 130 тысяч жизней. К тому времени, у него самого почти не осталось жизней. Он быстро использовал тень пустоты, выходя из боя. Быстро добежав до верхнего этажа, он исцелился с помощью нескольких расходников. Потеряв главную цель, босс повернулся к чистой лотос, легко убив ее 2-3 ударами. Бедная слуга превратилась в облачко дымом, не оставив буквально ничего на месте своей смерти. Этот босс отстой, теневая стрела и ничего больше. Разве у него нет ничего, кроме нее? Эх, что за пустая трата времени. Если бы я позвонил этой дамочке, нам бы понадобилось всего 15 минут, чтобы разобраться с боссом. Чжан Ян заметил кое-что странное. К своему удивлению, он заметил, что босс не восстановил свое здоровье, даже после того, как Чжан Ян вышел из боя. В Готэ Смерцле, как только боссы выходили из боя, они мгновенно полностью восстанавливали свои жизни. Но с полевыми боссами все было немного иначе. В среднем, полевой босс восстанавливал 1% жизни в секунду. Максимум, ему понадобится 100 секунд, чтобы полностью восстановить свою полоску жизни. Странная вещь заключалась в том, что Сигма не восстанавливал свои жизни даже так, как это делают полевые боссы. Его полоска жизни не двигалась ни на дюйм. Нежить. Глаза Чжан Яна заблестели. Нежить – это неживые существа. Именно поэтому у таких монстров не было никаких врожденных регенеративных способностей. Они вынуждены были полагаться на съедение трупов других существ, чтобы восстановить свои жизни. Как правило, битва заканчивалась тем, что игроки убивали босса, или босс убивал игроков. Ситуации, в которых игроки умудрялись спасться бегством, были редким. Обычно, когда игроки или питомцы, прирученные охотниками, погибали, нежить использовала навык поедания трупа, чтобы восстановить свои жизни вне боя, восстанавливая по 10% жизни каждые 2 секунды. Они могли полностью восстановить свое здоровье всего за 20 секунд. Тем не менее Чжан Ян был один, и он использовал тень пустоты, чтобы выйти из боя. Сигма не мог найти ни одного трупа, который мог бы съесть. Вот почему его полоска жизни и осталась стоять на одном месте, никуда не сдвигаясь. С другой стороны, Чжан Ян легко мог восстановить свои жизни с помощью бинта или различной еды, восстанавливающей здоровье. Чжан Ян улыбнулся сам себе, пока он мог полагаться на тень пустоты. Каждый раз, когда ему нужно было исцеление, он мог просто выйти из боя, а потом, восстановив здоровье, потихоньку истощать здоровье босса. Полностью восстановившись, Чжан Ян снова бросился в бой, продолжая наносить урон босса. Когда пришло время, он использовал перевооружение, что в свою очередь сбросило кулдаун тени пустоты, благодаря чему он снова смог сбежать. 10 минут спустя тень пустоты была готова к использованию, Чжан Ян снова вступил в бой. 20 минут, 30 минут. После того, как битва затянулась на 2 часа, Чжан Яну успешно удалось убить босса. Ради этого ему пришлось использовать тень пустоты целых 16 раз. Навык перевооружения определенно сыграл свою роль, сэкономив ему немало времени. Динь, вы убили некроманта Сигму, вы получаете 20 000 очков опыта. Стук, побежденный босс рухнул на землю, разбиваясь на сломанные куски костей и дропая 7-8 единиц лута. Святая, блять, моли, наконец-то, крикнул с облегчением в голосе Чжан Ян. По правде говоря, по факту, битва длилась всего 17-18 минут, остальное же время было потрачено впустую, пока он ожидал того, чтобы тень пустоты откатилась. Глава 218.1. Изменения в королевской родословной. Нуба-танк, мы с моей кузиной смогли найти себе серо-серебряного босса. Мы всего лишь вдвоем убили его. Нихахахаха. Ты знаешь, что это значит. Ты нам больше не нужен. Нихахахаха. Звонкий милый смех Вэйяне раздался в голосовом чате. С тех пор, как появились желто-золотые боссы, почти все серо-серебряные боссы стали слабыми по сравнению с ними. На самом деле, это было больше похоже на то, что они не стали слабее, а остались все на том же уровне сложности, просто дело заключалось в том, что это игроки стали намного сильнее. Две девушки, наконец, поняли, каково это, выделяться из толпы. Поскольку Чжан Ян совсем не торопился с убийством Сигмы, Вэйянер и Ханинсю и каким-то образом поняли и пришли к выводу, что могут одержать победу над серо-серебряным боссом даже без танка. У них никогда не было бы такого шанса, если бы они попробовали провернуть подобное, находясь на 30 уровне. Тем не менее Вэйянер смогла выжить в бою с серо-серебряным боссом и танковать его, скорее всего, только лишь благодаря невероятной и огромной поддержке Ханинсюэ. Чжан Ян ухмыльнулся. Ха-ха, какой позор, я только что победил серо-серебряного босса, полностью, в одиночку, не ха-ха. Лжец, лжец, на тебе штаны горят, один, довольно зарифмованно издевалась Вэйянер. Когда я сказала, что я победила серо-серебряного босса, ты просто скопировал меня, сказав то же самое. Когда я сказала, что мы убили его вдвоем, ты сказал, что победил его в одиночку. Хм, как тебе не стыдно, Нуба-танк, какой же ты толстокожий, эй, Ханинсюэ, как ты смеешь, ты действительно покинула группу, забрав все деньги, я порву с тобой все отношения, няя, бип, звонок резко оборвался. Возможно, Вэйянер собиралась поссориться со своей кузиной, снова, Чжан Ян посмеялся над ними, посмеявшись, Чжан Ян направился к трупу босса, чтобы забрать свои награды. Среди выпавшего лута 3 предмета были серо-серебряного уровня, 4 – зелено-медного, и только лишь один заслуживал использования. Рев мертвецов, серо-серебряный, кольцо, живучесть, плюс 17 сила, плюс 17 эффект при надевании, поглощает 21 урона от каждой полученной атаки. Неидентифицировано требуемый уровень, 50 после пересмотра атрибута неидентифицировано. Характеристики таких предметов были понижены на 20 уровней. Кольцо, которое он носил сейчас в честь павшего воина, добавляло всего лишь 20 единиц живучести и 15 единиц силы. Оно было не слабее, чем рев мертвецов. Однако последнее все еще являлось защитным снаряжением. Чжан Ян все-таки выбрал рев мертвецов и экипировал его. Динь, вы завершили квест. Зов принцессы. Вы получаете 200 000 очков опыта. В тот момент, когда Чжан Ян подошел к каменному столу, системное уведомление, внезапно выскочив, ударило ему по ушам. Это все, Чжан Ян ждал, когда появится следующий квест, но, после того, как он немного подождал, так ничего и не произошло. До этого, когда Чжан Ян разговаривал с проекцией принцессы Сирины, Она была в ярости. Невозможно, чтобы квестовая линия завершилась именно таким образом. Единственный способ получить следующий квест, это придумать, как разбудить ее ото сна. Вставайте, вставайте. Проснись и пой, о господи. Супер-мега-красивый принц просто взял и прошел мимо. Ничего не произошло. Она даже не дернулась. Возможно, Чжан Яну нужно было прибегнуть к более физиологическому подходу. Схватив ее за плечи, парень стал яростно трясти принцессу. Опять ничего. Он был расстроен. Пощечина. Схватить за грудь. Пощечина. Шлепок по попке. Пощекотать подмышки. Снова ничего. Чжан Ян устал. Сев за каменный стол, он задумался. Я испробовал все, что только можно было. Может быть, искусственное дыхание рот в рот? Неа, этого не может быть. Тем не менее, это был фантастический мир. Мир, в котором была магия, а драконы парили в небесах. Возможно, этот мир черпает вдохновение из сказок. Там были драконы, ведьмы и, возможно, спящие красавицы. Эта мысль просто не могла уложиться в голове Чжан Яна. Независимо от того, какими бы дегенератами могли быть разработчики, они не смогут заставить игрока поцеловать мертвого человека. Поцеловать мертвого человека, словно она была жива, это было просто. Чжан Ян, помедлив еще минуту, наконец, сдался. Подойдя к ней, он наклонился, сокращая расстояние между его и ее лицом. Наконец-то, поцелуй Чжан Ян напустил свои толстые, грубые губы на ее мягкие, нежные красные губки. Шринг, ее тело стало испускать радужные огни. Они закружились в вихре над принцессой, вместе собираясь, организовывая гигантскую золотую корону. Затем корона начала становиться все меньше и меньше, пока не стала достаточно маленькой, чтобы упасть на голову принцессы. Свет потускнел, из тела принцессы вышла полупрозрачная фигура. Светясь, она встала прямо перед Чжан Яном. Она была точной копией спящей в данный момент принцессы Сирены. Это была еще одна ее проекция. Черт, мой поцелуй на самом деле сработал. Я теперь принц, а что, если бы принцесса Сирена была бы не принцессой, а принцем? Если бы система хотела, чтобы Чжан Ян поцеловал, чувство облегчения внезапно сменилось чувством отвращения к тому, что он должен был сделать. Проекция, немного зависнув, открыла глаза. Увидев Чжан Яна, она улыбнулась. «Воин, вы пришли». Однако это ликующее выражение быстро сменилось взволнованным взглядом, словно она несла на своих плечах весь мир. «Принцесса, что с вами случилось? Разве вы не в городе Бога?» — спросил Чжан Ян. «Город Бога — это название замка Белого Нефрита, под которым его знал каждый гражданин. В игре каждый крупный город был столицей соответствующего королевства». Сирена нахмурилась. Ее нежные и элегантные черты лица были омрачены беспокойством и стрессом. 3 года назад я возглавлял армию экспедиции, нашей целью было атаковать крепость Тукула. Как только началось сражение, я получила сообщение от одного из моих солдат, в котором сообщалось, что кентавры Мадала готовы заключить союз с замком Белого Нефрита. Если бы в нашем составе было 2 таких мощных армии, возможно, у нас были бы шансы одержать вверх над крепостью Тукула. После долгих раздумий, я, наконец, приняла их предложение и приказала одному из моих драконьих всадников переправить меня через крепость, чтобы встретиться с кентаврами. Ее спокойствие быстро сменилось сильным гневом. Даже несмотря на то, что это была лишь проекция самой принцессы, гнев ее был так силен, что она испускала настолько подавляющую ауру, что Чжан Ян мог почувствовать ее своими костяшками. Недаром ходит поговорка, что гнев короля способен затмить небо, а реки стать кровавыми. Я никогда бы не подумала, что это была ловушка, которую подготовила нежить. Когда я прибыла на место переговоров, войска нежити заманили нас в засаду, мы долго сражались. Однако, в конце концов, я была поймана. Они не убили меня, но держали здесь в качестве заключенной. Они заперли меня, украв половину моей души. К моему ужасу, они использовали ее, чтобы создать высокоранговую нежить, которая выглядит точно так же, как я. Самозванец уже проник в королевство Белого Нефрита. Эта нежить, вероятно, хочет занять трон, чтобы править людьми от моего имени. Усмирив свой гнев, она стоически посмотрела на Чжан Яна. «Воин, не могли бы вы помочь мне бежать из этого места, чтобы спасти королевство и уничтожить врага? Моя принцесса, я полностью в вашем распоряжении. Приказывайте». Чжан Ян отсалютовал так, как это делают авантюристы. «Авантюрист, я вам очень благодарна». Сирена была удовлетворена. Теперь, Когда я потеряла половину своей души, я могу общаться только с помощью проекций. Магический камень связи, который вы получили ранее, был создан мной. Я использовала часть моей оставшейся магии, чтобы наложить заклинание на монстров, бродящих по этим местам. К сожалению, магия не может длиться вечно, поскольку ни один сосуд не способен действительно удерживать магию. Я ждала вас 3 года. Вы должны найти мою вторую половину души, чтобы спасти меня. Однако, поскольку я заключена в этом месте, вам нужно будет создать сосуд души, чтобы вернуть мою вторую половину. Сирина продолжила. Для создания этого сосуда вам понадобится 3 очень редких ингредиента. Чтобы их получить, вам придется убить 3 чрезвычайно сильных существ. Воин, есть ли у вас все, что нужно, чтобы получить их? Принцесса, доверьтесь этому человеку, ибо он силен, сказал Чжан Ян с улыбкой. Сирина, кивнув, сказала, я доверю вам, воин. В таком случае принесите мне расплавленное ядро короля пламени, корень демонического короля триантов и сердце короля зимних медведей. Я использую свою оставшуюся магию, чтобы превратить эти ингредиенты в сосуд души. Динь, у Сирины есть квест для вас, сосуд души. Хотите ли вы принять его? Этот квест связан с основным сюжетным квестом. Завершив его, вы получите роскошную награду. Черт, какой тупой долбоеб взял квест, сказав, что он скрытый. Скрытые квесты и основные сюжетные квесты были совершенно разными. Основные сюжетные квесты было легко начать, однако, завершить их было действительно трудно. Тем не менее награды, которые вы получите за их выполнение, будут невероятно ценны. 1. Что-то вроде на воре шапка горит. Глава 218.2. Изменения в королевской родословной. В целом, основной сюжетный квест был триггером, который продвигал игровой контент вперед. Например, патчи, которые будут выходить в будущем, будут зависеть от прогресса основного сюжетного квеста, патч вторжения нежити, патч нисхождения демонов и патч глубоководное вторжение, все они зависели от прогресса основного сюжетного квеста. Чжан Ян, быстро приняв квест, сказал, «Принцесса, я вернусь с победой, да будет так, но вы должны поторопиться, моя сила постоянно слабеет из-за действия печати, я не могу оставаться в сознании слишком долго, меня затянет обратно в сон». Как только принцесса закончила свою речь, ее проекция начала быстро мерцать. Спустя несколько секунд, проекция, покрывшись трещинами, разлетелась на крошечные магические частицы. Чжан Ян, открыв журнал заданий, изучил 3 необходимых ему задания. Сосуд души, уровень сложности. С. Описание квеста. Королевство белого нефрита находится в опасности. Вы должны поспешить и собрать все 3 редких ингредиенты для того, чтобы принцесса Сирина смогла создать сосуд души, сбросив с себя все оковы, ограничивающие ее. Вы можете найти короля пламени у огненного жертвенного алтаря, что расположен в горящих равнинах. Демонического короля триантов можно найти в болотах древнего мха, которые находятся в долине высокого дерева. Короля зимних медведей вам следует искать в самой глубине пещер зимнего ветра под заснеженным пиком холмов в пустошах замерзших небес. Обратите внимание на то, что эти монстры чрезвычайно сильны и мощны. Пожалуйста, соберите больше друзей, чтобы сойтись с ними в бою. Ограничение по времени. 7 дней. Квест может принять 1 игрок, пол игрока, мужское завершение. Расплавленное ядро короля пламени 0.1, корень демонического короля триантов 0.1, сердце короля зимних медведей 0.1. Уровень сложности этого квеста был ранга С, а это означало, что ему придется убить суперсильного босса. После 50 уровня, лишь желто-золотые боссы станут настоящим испытанием для лучших игроков, вроде него. Это были 3 желто-золотых босса. К тому же, у квеста было ограничение по времени. Чжан Ян неудержимо ругался. У желто-золотых боссов был 7-дневный период возрождения, что означало, что если игроки не смогут убить босса и умрут, сражаясь с любым из этих 3, квест автоматически будет провален. Что это была за подстава? Это буквально не дает игрокам никаких шансов. Чжан Ян в отчаянии открыл список своих друзей, приглашая в группу Хан Инсюэ, Вэй Янер, Сотню Выстрелов и Нарцисс Мечты. Сунь Синьюй, Толстый Хан и Бесконечный Звездный Свет еще не вошли в игру, ему не хватало рабочей силы, в которой он так сильно сейчас нуждался. Быстро связавшись с Искательницей Снега, он попросил об одолжении. Гильдмастер Чжан Юй, как мило, что ты позвонил мне. Искательница Снега, приняв вызов, болтала с Чжан Яном в обычной и непринужденной манере, что отличалось от ее обычного строгого и стоического тона. Чжан Ян, слегка рассмеявшись, ответил: «В последний раз вы просили моей помощи, чтобы убить повелителя горных гигантов, теперь я хотел попросить вас о том же самом. Мне нужна ваша помощь, чтобы убить нескольких боссов. Они серо-серебряного ранга, желто-золотого». «Хорошо, хорошо. Сколько членов моей гильдии тебе нужно?» «Тысяча, две». Голос искательницы снега дрожал от волнения. Чжан Ян нахмурился. Какой гильдии понадобится так много игроков для вылазки против босса? Если бы он взял с собой так много игроков из Багровой Ярости, члены его собственной гильдии узнали бы об этом. Самая сильная и смертоносная особенность полевых боссов заключается в их сильных АИ-навыках. Именно поэтому было множество различных боссов, для победы над которыми не требовалось большого количества игроков. На самом деле, цифры были совершенно бесполезны, если босс смог с легкостью уничтожить всех в мгновение ока. Необычно, что шанс на победу в сражении с боссом был выше, когда против него сражались маленькая группа элитных игроков. Были некоторые боссы, которые получали силу из количества игроков, сражавшихся против него. Чем больше вас, тем сильнее я. Например, демон-босс-казак. Каждый игрок в радиусе его агро даст ему 10% бонус к силе атаки. Если несколько тысяч игроков объединятся, чтобы сразить с ним, босс получит просто смешную прибавку к урону и уничтожит всех, словно сорняки в саду. Босс сможет скастовать по одной теневой стреле против игроков в его диапазоне, чтобы уничтожить всех, кто находится в его поле зрения. Мне не нужно так много, всего лишь два игрока. Мне нужен целитель и ДДШР. Единственными игроками, чью силу признавал Чжан Ян, были искательница снега и ароматная вода. Искательница снега станет одним из 10 лучших заклинателей в Китае. Ее способности были непревзойденными. Ароматная вода была настоящей хулиганкой, однако ее целительские способности были похвальны. Ее снаряжение, контроль, понимание и знание ситуации были хороши, даже если она была далеко позади Хан Инсюэ. Однако эта плутовка все еще была одним из лучших целителей, с которым когда-либо сталкивался Чжан Ян. «Гильдмастер Чжан Юй, ты, наверное, положил глаз на нашу светлую ароматную воду. Ты хочешь, чтобы я что-нибудь придумала?» — игриво сказала искательница снега. «Гильдмастер искательница снега, вы слишком любопытны для вашего собственного блага». Чжан Ян, пригласив в свою группу искательницу снега и ароматную воду, объявил: «Пожалуйста, соберитесь в крепости Тукула». В настоящее время самым близким боссом к нему был король зимних медведей. «Нуба-танк, что мы будем делать? Что мы будем делать? Почему мы должны идти?» Будучи нетерпеливой маленькой девочкой, Вэй Янер засыпала его вопросами в групповом канале. «Ты можешь просто помолчать. 10 секунд, эх, мы собираемся убить босса. Желто-золотого босса. Вау!» Все удивленно ахнули. Все были в восторге, особенно те, у кого уже было желто-золотое снаряжение 60 уровня. Для завершения их наборов, они должны были сражаться с желто-золотыми боссами 60 уровня. По крайней мере, они могли бы собрать полный набор снаряжения 60 уровня, прежде чем достигнут его. Чжан Ян разорвал свиток телепортации, отправившись обратно в город Белого Нефрита. Очистив свой инвентарь, он разместил 2 завершенных сета снаряжения в маленьком магазинчике товаров, выставив цену на каждый из сетов 100 тысяч золотых монет. Затем парень идентифицировал рев мертвецов и экипировал его. После идентификации, свойства кольца увеличились до 25 единиц живучести и 25 единиц силы. Количество поглощаемого урона увеличилось до 30 единиц. После очистки своего инвентаря, Чжан Ян, воспользовавшись точкой телепортации в главном городе, отправился в крепость Тукула. Ожидая прибытия Чжан Яна, группа тратила свое время, гриндя в близлежащих пустошах замерзших небес. Все собрались меньше, чем за 10 минут. «Глупый Юй, где босс?» Все знали ценность полевых боссов, поскольку их было мало и с ними трудно было встретиться. Игровая карта была просто слишком огромна для них. Но как только босс будет найден, там будут доминировать сильные гильдии. Из-за этого, многие гильдии будут готовы разбивать головы, претендуя на босса как на собственность. Они будут готовы вести войны друг с другом, которые будут длиться до тех пор, пока не будут выпущены новые патчи, или до самой последней стадии игры, и все это всего лишь из-за одного босса. Чжан Ян, указав на запад, сказал: Заснеженный пик. Ханин Сюй мгновенно закатила глаза. Эх, ты хоть знаешь, насколько велик заснеженный пик? Чжан Ян посмеялся над ее реакцией. Заволновавшись, Ханин Сюй затопала ногами, заставляя трястись свою грудь. Они дрожали, подобно пудингу. Чжан Ян не удержался и взглянул на них, рассеянно сказав: «Да, они большие, извращенец». Все женщины-игроки в группе громко закричали в унисон: «Тогда пойдемте, я только что получил задание на убийство трех боссов». Описание было очень расплывчатым, они лишь упомянули места в общем, но не конкретизировали, сказал Чжан Ян, не желая ничего от них скрывать. Искательница снега дернулась, глаза ее заблестели, когда она услышала, как Чжан Ян упомянул слово «квест». «Тебе нужно убить трех желто-золотых боссов, это, должно быть, действительно хороший квест. Гильдмастер Чжан Юй, ты не против им поделиться?» Чжан Ян покачал головой. «Им нельзя поделиться. У квеста было ограничение на количество игроков, которое могло принять его, и оно равнялось одному. Вот почему он не мог поделиться с квестом с кем-нибудь еще. Теперь, когда он подумал об этом, Сирену можно было разбудить исключительно поцелуем в губы. Если бы в квесте участвовала кучка гнилых, извращенных игроков, насколько отвратительные вещи они могли бы с ней сделать? Но так было, если игрок, принявший квест, оказывался мужчиной. Что, если игроком была женщина? Будет ли принцесса? Возможно, это было совсем не так, разработчики не были бы такими сексистами. В других крупных городах квест мог бы создать принца, который нуждался бы в поцелуе женщины-игрока. В таком случае, женщины-игроки могли иметь возможность подарить свой первый поцелуй красивому молодому принцу. Глава 219.1. Маленький златоухий детеныш короля-медведя. «Найдите пещеру!» — крикнул Чжан Ян, когда группа прибыла на заснеженный пик. Босс находится внутри пещеры, называется она пещера зимнего ветра. Группа, разделившись, стала искать эту пещеру. Все дружно решили перегруппироваться сразу, как только кто-то из них найдет ее. Кое-что весьма ироничное случилось с одной идиоткой, у которой не было никакого чувства направления. Именно она была той, кто наткнулся на эту пещеру. Я нашла ее. Ханин Сюй удалось найти пещеру через 20 минут. Она с радостью объявила о своем открытии в групповом канале. Все немедленно направились к тому месту, где находилась Ханин Сюй, вскоре увидев глубокий и большой вход в пещеру. Когда группа уже собралась войти в пещеру, подул внезапный порыв ветра, принесся с собой гнилой запах, вызывающий отвращение у всех, кто его почуял. Бля, что это за запах? Пахнет протухшими яйцами, завернутыми в вонючие старые чулки, закричала Вэй Янер, зажимая нос. Чжан Ян, посмеявшись над ней, сказал: «Почему ты не снизила чувствительность к запахам?» «А, ты можешь сделать такое?» — спросила удивленная Вэй Янер, быстро выяснив подробности. После серии грязных, ненужных реплик, она закрыла окно настроек, обрадовавшись. Однако ее милая, довольная маленькая улыбка быстро исчезла с лица. «Да, я, блин, какого черта, почему стало хуже? Ты глупая маленькая девочка. Система по умолчанию стоит на 50%, ты же не подняла ее до 100, не так ли?» Чжан Ян ударил себя по лбу. «Вэй Янер», ответив быстрым «ау», снова поменяла настройки. На этот раз, засмеявшись, она сказала: «Ух ты! Теперь я ничего не чувствую, хи-хи-хи». По правде говоря, она была не единственной, кто не знал о настройках чувствительности к запахам. Все стали искать в своих окнах настроек этот параметр, чтобы этот зловонный запах не был настолько силен. Чжан Ян продолжил объяснение. «Есть и другие настройки, кроме чувствительности к запахам. Вы можете настроить тактильную, вкусовую и звуковую чувствительность. Тактильная чувствительность отключена по умолчанию, чтобы вы не чувствовали боли при атаке. Однако, чтобы стать профессионалом, лучше всего немного ее увеличить, чтобы увеличить и скорость реакции. Но, если вы повысите ее слишком сильно, это лишь понизит вашу эффективность. Что касается вкусовой чувствительности, то лучше оставить ее отключенной. Таким образом, выпитые зелья никоим образом не повлияют на ваши вкусовые рецепторы, а иначе вы полностью прочувствуете их горечь. Но, например, если вы хотите ограничить себя в употреблении слишком большого количества зелий, вы можете настроить этот параметр так, как хотите. Эти настройки были довольно простыми и скучными. Игроки, которые любили исследовать различные аспекты игры, будут лазить в эти настройки. Большинство же игроков даже не принимали к сведению их существование. После того, как все поменяли свои настройки, Чжан Ян, одобрительно кивнув, сказал: «Пойдемте». Чжан Ян вел их, скользнув в пещеру первым. Пещера была довольно большой. Они встречали светящийся камень, вставленный в потолок пещеры и освещавший путь через какой-то отрезок пути. Однако свет, исходящий от него, был тусклым, не в состоянии полностью осветить их дорогу. Подобно плохому уличному освещению в темном переулке, эти маленькие светящиеся камни были единственными источниками света во всей пещере. Однако, как это происходило даже в самые темные ночи, звезды всегда освещают землю. Света от этих камней было недостаточно, чтобы позволить игрокам видеть, куда они идут. Грау! Можно было услышать низкий, громкий рык зверя. Внезапно из темноты выпрыгнул большой белый медведь, напавший на ведущего игрока, которым и оказался Чжан Ян. Медведь использовал рывок, ошеломляя Чжан Яна. Пока тот беспомощно покачивался на своем месте, монстр, взмахнув своей огромной лапой, атаковал. Белый зимний медведь, элита, зверь, уровень 58 хп, 58000 защита, 300 сотня выстрелов, и члены банды Чжан Яна были очень неглупы. Даже когда Чжан Ян был ошеломлен, они не стали ждать, пока хранитель придет в себя, сразу же атакуя. Медведь, зарычав, перекинул свой аграновый янер. Теперь, когда медведь только что атаковал, ему нужно было подождать еще 2 секунды, прежде чем он сможет снова нанести удар. Эффект оглушения продлился 1 секунду. Как только Чжан Ян направился, он тут же использовал провокацию. Одновременно с этим Чжан Ян активировал кровавую ярость, ударяя босса. За кровавой яростью немедленно последовал разрушительный удар. 1634, 3573. По мере того, как агро перекинулась обратно на Чжан Яна и стабилизировалась, все безупречно синхронизировались с его ритмом, убивая монстра, даже не вспотев. Боевая мощь команды была настолько высока, что ничего не изменилось бы даже, если бы никто не танковал, монстр не прожил бы более 10 секунд. Как он мог убить кого-то за такой короткий промежуток времени? Искательница снега была впечатлена и сказала: «Гильдмастер Чжан Юй, я действительно поражена вашей командной работой. Неудивительно, что вы, ребята, смогли легко зачищать подземелье за подземельем, получая достижение первой зачистки». Вэй Янер, рассмеявшись, сказала: «Сестра-искательница, на самом деле, все это из-за меня. Я самый сильный ДДшер в этой команде. Маленькая девочка, тебе неведомо чувство стыда или сдержанности?» Хм, Вэй Янер пожала плечами. «Сдержанность – это не что иное, как отсутствие самооценки. Для начала, у меня нет никаких причин, чтобы быть скромной. Я просто говорю правду». Все засмеялись, а девушки захихикали. Маленькая девочка всегда была клоуном этой группы, радуя и смешая их всех. Одной из вещей, которая упала с белого зимнего медведя, был медвежий хвост, который можно было продать как минимум за 10 серебряных монет. Как бы мало это ни было, Ханин Сюэ все еще настаивала на том, что оставить этот предмет, поскольку в одном стаке могло быть до 200 таких хвостов. Группа продолжила двигаться вперед, убивая все больше медведей. Когда 14-й монстр был убит, он, наконец, сбросил что-то полезное. Шуба ледяного медведя, зелено-медный, кожаная броня, защита. Плюс 6 живучесть. Плюс 60 при экипировке. Увеличивает сопротивление морозу на 100. Требуемый уровень 50. Набор ледяного медведя 1.5. Шлем ледяного медведя, шуба ледяного медведя, перчатки ледяного медведя, штаны ледяного медведя, ботинки ледяного медведя. Эффект 3 предметов. Увеличивает все атаки на 5%. Эффект 5 предметов. Увеличивает сопротивление морозу на 300. Снаряжение с эффектом сопротивления для воров и охотников. Всем было любопытно. Полевые боссы тоже дропают сетовое снаряжение? Чжан Ян ответил: «В будущем будем множество сетовой экипировки со всевозможными видами эффектов. Это специализируется на элементарном сопротивлении. Если бы вы носили его и сражались с криомансером, этот игрок был бы просто невероятно раздражен». После короткого разговора, Чжан Ян спросил: «Если никто не хочет его взять, я оставлю его себе». Чжан Ян, взяв предмет, положил его в инвентарь. Каким бы незначительным он ни казался, это все равно был сетовый предмет. Есть сумасшедшие коллекционеры, которые заплатят хорошие деньги за такую новинку. Глава 219.2. Маленький златоухий детеныш короля медведя. «Эй, я еще ничего не сказала. Я хочу его». «Я хочу его!» – внезапно закричала ароматная вода. Искательница снега была довольно застенчива и молчала, поскольку была довольно хорошо воспитана. «Двигаемся дальше», – сказал Чжан Ян, игнорируя ароматную воду. «Гра, я в бешенстве. Просто подожди, Чжан Юй. Позже, я покажу тебе, насколько страшной я могу быть», – закричала ароматная вода. Группа двинулась дальше, убивая все больше и больше медведей. В пещере было много медведей. Ароматная вода была священником, однако в качестве профессии она выбрала кожевника. Всякий раз, когда монстр погибал, ароматная вода приставала к Чжан Яну, быстро собирающему все предметы, чтобы он позволил ей использовать их для прокачки ее профессии. Это было причиной того, почему скупые кузины так восхищались ею. Части медвежьей шкуры были весьма ценны. Несмотря на то, что боевая мощь команды была настолько высока, что они могли убить медведя в кратчайшие сроки, они потратили больше 2 часов, бродя по пещере, и все это из-за ее огромных размеров. Казалось, пещере не будет конца. Фуш! Внезапно из-за угла появился шарик белого меха. Группа приготовилась атаковать, однако остановилась, увидев, что это был всего лишь маленький медвежонок. Он был размером с маленького щенка. Белый мех покрывал все его тело. Его ушки и большие, круглые глаза сияли золотым. Когда медвежонок увидел Чжан Яна и его чудовищных друзей, он был настолько шокирован, что потерял равновесие. Теперь, когда он сидел на полу, его глаза становились еще шире от удивления. Это выглядело так мило. «Вау! Он просто восхитительный!» – закричали девушки в его команде. Все были захвачены его природной привлекательностью. «Мишка, Мишка такой миленький! Ки! Он такой пушистенький! Он такой пушистый, что я сейчас умру!» – кричала Вэй Янер, обнимая маленькое существо. «Это редкий монстр!» – заблестели глаза Чжан Яна. Он оттащил маленького медвежонка от Вэй Янер. Лицо каждого стало серьезным, когда они быстро посмотрели характеристики маленького медвежонка. Златоухий детеныш короля медведя, редкий желто-золотой боевой маунт, зверь, уровень, 0 хп, 50 примечания, может быть запечатан, боевой маунт. Все были одновременно удивлены и счастливы. Они быстро достали свои запечатывающие поводья. «У нас есть всего 10 попыток запечатать зверя. Давайте сначала поговорим об этом». Учитывая, что здесь был всего лишь один медвежонок, и так много игроков вокруг, очень важно было принять нейтральное решение. Все хотели себе боевого маунта, но только один из них мог заполучить его. Итак, как они поделят медвежонка? «Один за другим, мы будем пытаться по очереди», — сказал Чжан Ян. «В таком случае, кто будет первым?» — спросила искательница снега. «Запечатывание мог проводить только один игрок за раз. Только тогда, когда этот игрок провалится, другие смогут попытаться запечатать зверя. Теперь, учитывая, что в общей сложности в группе было 7 игроков, если все они провалят свою попытку, кем будут следующие 3 игрока? В таком случае, как им правильно с этим разобраться?» Чжан Ян остановился, чтобы немного подумать. «Давайте просто бросим кубик. Тот, кто выбьет наибольшее число, станет первым игроком, который будет запечатывать монстра. Таким образом, мы будем бросать кубики и идти в порядке убывания. Если все потерпят неудачу, то будем бросать снова, и только 3 игрока, выбросившие наибольшие числа, смогут воспользоваться этими 3 последними попытками». Все кивнули в знак согласия, они чувствовали, что это был лучший вариант, поскольку все было полностью основано на удаче, и ничьи чувства не были задеты. «В таком случае, будем бросать кубик, каждый делает по 1 броску. Если кто-то решит сделать еще один, то будет выбрано наименьшее число», — сказал Чжан Ян. Система броска кубика была специальной командой, которая всегда была доступна в игре. Она использовалась не только при розыгрыше снаряжения и предметов. Игроки часто бросали кубик, чтобы делать ставки. Все бросили кубик, наибольшее число выпало Хан Инсюэ, благословленной самой леди удачей. Ей выпало 100 очков. Девушка автоматически оказалась первым игроком. На 2-м месте была искательница снега, выбросившее число 92, за ней следовал сотня выстрелов с 88 очками. 4-е место досталось нарцисс с мечты, 79, за ней шла Вэй Янер, которой выпало 77, Чжан Ян занимал 6-е место с числом 55, и последнее место досталось ароматной воде, ей выпало 42. «Иди сюда, малыш, повинуйся мне, и я буду относиться к тебе лучше, чем к моему кузену или кузине. Я буду тебя хорошо воспитывать и кормить вкусненькими штучками. Я даже помогу найти тебе самую красивую медведицу», — сказала Ханинсюэ, гладя маленький белый меховой шарик. Ханинсюэ воспользовалась шансом использовать запечатывающие поводья на маленьком медвежонке. Поводья обладали системой автоматического наведения. Они с особой точностью упали прямо на головку маленького белого медвежонка. Появился золотой свет, который соединял Ханинсюэ и маленького медвежонка. Длинная полоска прогресса появилась над головой Ханинсюэ, медленно заполняясь. 3%, 9%, 17%. Вэй Янер, сидя рядом на корточках, рисовала круги на земле, бесконечно проклиная. «Неудача, ты потерпишь неудачу. Провались, провались». Пак, когда прогресс достиг отметки в 43%, поводья на головке маленького медвежонка сломались, выскочило системное уведомление, сообщающее о том, что она потерпела неудачу. Медвежонок, посмотрев на Ханинсюэ, поднял свою заднюю лапку, чтобы почесать мордочку. Он продолжал показывать свою естественную привлекательность. Ха-ха-ха-ха-ха. Вэй Янер запрыгали от радости, счастливо хлопая в ладоши. Следующей шла искательница снега. «Провались, не ненавидь меня, сестра, но я надеюсь, что ты потерпишь неудачу. Пожалуйста, провались», — продолжала проклинать Вэй Янер. Пак, попытка искательница снега была еще более неудачной. Она провалилась на отметке 31%. Далее был сотня выстрелов. Он провалился на 22%. «Неахахаха, я теперь непобедима. Никто не сможет остановить меня. Отсосите», — кричала Вэй Янер, гордо смеясь. Дальше предприняла попытку нарцисс мечты. К сожалению, она вообще провалилась на 3%. Вэй Янер даже не успела начать проклинать. Это маленькое отродье было похоже на проклятый талисман, приносящий неудачу. Про себя она подумала, что, возможно, ее проклятия были настолько сильны, что ей даже не нужно было действовать. «Наконец-то, теперь очередь этой леди», — сказала Вэй Янер, доставая свои запечатывающие поводья и используя их на маленьком медвежонке. 1%, 2%, 3%, 95%, 96%, 97%. Видя, как индикатор все больше близился к своему полному заполнению, ее улыбка становилась все шире и шире, в соответствии с прогрессом. Когда прогресс достиг 99%, улыбка ее уже растянулась до ушей. Пак, провал на 99%. Глава 221. Король медведей зимнего ветра. Какая трагедия. Это должен был быть праздник. Слишком большая улыбка, украшавшая ее лицо, быстро сменилась унылой надутостью. Девчонка, расширив глаза, надула щеки, смотря на Чжан Яна своей лучшей имитацией щенячьего взгляда. «Не надо. Просто не надо. Ты же знаешь, что я не собираюсь отдавать его тебе», — мгновенно отверг ее Чжан Ян, прежде чем она даже успела заговорить. Он знал, что эта маленькая девочка хочет, чтобы он отказался от своей попытки, отдав ей второй шанс. «Уа-а-а!» Вэй Янер, убежав в угол, зарыдала. Возможно, она действительно усвоила урок. Возможно, ее проклятие было настолько сильным, что оно подействовало и на нее. Чжан Ян направился к медвежонку и набросил на него поводья. «И!» — пищал медвежонок, высунув свой розовый язычок. Его милые округленные глазки гипнотизировали. Вот как выглядит настоящий щенячий взгляд. 1%, 3%, 5%. «Провались, я проклинаю тебя, чтобы ты потерпел неудачи. Ви-ван-ван, ви-ван-ван». «Провались». Похоже, маленькая девочка так и не усвоила урок. Совсем, что она получила, Вэй Янер сосредоточилась и рисовала какие-то фигуры в воздухе, вероятно, чтобы проклясть его. 60%, 70%, 80%. Вэй Янер, испугавшись, быстро подскочила к своей кузине. «Кузина, быстро, работай вместе со мной, объединись со мной, чтобы наложить окончательное божественное проклятие разрушения 9 солнц и лун». Чжан Ян, дернув бровями, нахмурился. Какой фильм она сейчас смотрит? Во время процесса запечатывания персонажу запрещалось выполнять какие-либо действия. Однако чат не был запрещен. Ханинсюэ, скрестив руки, отвернулась. Проклятие белой жемчужины. 90%, 95%, 99%. Провались. Апфт, неудача постигнет тебя. Ну же, провались уже, — кричала маленькая девочка, когда индикатор прогресса был близок к концу. 100%. Динь, вы успешно запечатали медвежонка короля медведя, превратив его в своего боевого маунта. Динь, это первый раз, когда вы получаете боевого маунта. Сейчас начнется обучение. Вы не можете оседлать боевого маунта до достижения им 30 уровня. Вы можете лишь призвать боевого маунта, как своего питомца. Он будет следовать за хозяином и получать очки опыта, повышая свой уровень. Когда боевой маунт достигнет 30 уровня, его уже нельзя будет использовать, как питомца, но можно как маунта. Маунт может быть использован в бою и получать больше очков опыта через общую систему. Вы можете вернуться к этому пособию через меню управления в любое время. Динь, вы получили достижение. Боевой компаньон. В инвентаре Чжан Ян появился поводок. Он был похож на поводок скелета боевого коня. Поводок златоухого короля медведей, желто-золотой боевой маунт, использование. Призывает или высвобождает вашего, оседланного златоухого короля медведей, готового к бою. Если ваш маунт падет в битве, его можно призвать снова только через 10 минут. Вы можете призвать только одного боевого маунта за раз. Время каста – 2 секунды. Требуемый уровень – 30 привязан. Чжан Ян сразу же призвал маленькое существо. 2 секунды спустя рядом с Чжан Яном появился мини-белый медведь. Он коснулся своим телом ног Чжан Яна, и когда тот его проигнорировал, медвежонок встал на задние лапы, чтобы укусить штаны Чжан Яна своими недоразвитыми зубками. Это выглядело просто невероятно мило. А, так мило. Почти все девушки-игроки команды собрались вокруг маленького белого медвежонка, поглаживая его головку. Медведь нулевого уровня перевернулся, показывая свой голый животик, и позволяя девушкам тереть его им на счастье. Малыш замахал лапами, словно приглашая девушек потереть его. Вэйянер стал лить крокодиловы слезы. «Уу-уу, нуба-танк, тебе лучше возместить мне одного медведя. Уу-уу, мишки, мишка, уу-уу, хорошо, хорошо, просто помолчи. Я найду тебе другого медведя, когда буду свободен». Группа пошла вперед, убивая так много элитных монстров, что потеряла им счет. Команда потратила еще 30 минут перед тем, как, наконец, прибыть в самую глубокую часть пещеры. Медвежонок сожрал половину очков опыта Чжан Яна, которые были непосредственно вычтены из его личных очков опыта. Тем не менее из-за этого, маленький медвежонок мог очень быстро поднимать свой уровень. К этому моменту медвежонок уже достиг 27 уровня, став настолько большим, что был уже размером с молодого теленка. И его жизни, и сила атаки увеличились в геометрической прогрессии. Однако у него все еще не было никаких навыков, которые медвежонок мог бы использовать. Это немного разочаровывало, поскольку он был желто-золотого ранга. Возможно, он получит навык или два, когда достигнет более высоких уровней. Златоухий король медведей, желто-золотой боевой маунт, уровень 27 НР, 5880 сила атаки, 808-1008, интервал атаки, 3 секунды, ДПС, 303, имба. Как и ожидалось от желто-золотого боевого маунта, у него было почти 6000 жизней, и это всего лишь на 27 уровне. Жаль, что медвежонка нельзя было призвать в качестве питомца после достижения им 30 уровня. После этого он не сможет внести свой вклад в ДПС команды. Маленький беленький, прости, ты больше не милый, когда стал таким большим. Я больше не буду тебя гладить. Вэйянер говорила такие вещи, чтобы почувствовать себя лучше, однако, на самом деле это была неправда. Вообще-то, она все еще немного завидовала Чжан Яну. Все рассмеялись. Самой глубокой частью пещеры был очень большой грот. Потолок его был как минимум на сотню метров выше, а может и больше. На потолке было много ледяных сталактитов различных форм и размеров. Одни были длинными и тонкими, другие – острыми и довольно толстыми. Красиво, но в то же время чрезвычайно опасно. Природа поистине была лучшим архитектором. В самой глубокой части пещеры находился спящий гигантский белохвостый медведь. Длиной он был, наверное, в несколько метров. Если бы медведь поднялся на задние лапы, он был бы так же высок, как дом. Хайререр, хайререр. Медведь, очевидно, крепко спал. Он храпел так громко, что звуки его храпа эхом разносились по пещере, подобно грому. Король медведей зимнего ветра, желто-золотой, зверь, уровень 60 хп, 5000000 защита, 1200. Глава 222. Король медведей зимнего ветра. Я понятия не имею, какие навыки у этого босса. В любом случае, давайте просто дадим ему шанс. сказал Чжан Ян. Он отозвал маленького медвежонка, поскольку боевой маунт не сможет дать никакого урона в этом бою. На самом деле, по сути, он был лишь помехой, которая нуждалась в том, чтобы Ханин Сюэ лечила его. Что касается опыта, полученного позже от убийства босса, Чжан Ян мог легко его нагриндить, потом поубивая монстров. В атаку. Чжан Ян, достав свой топор, бросился навстречу храпящему королю медведей. Босс все еще крепко храпел, хотя Чжан Ян был уже близок. Рывок. Ворвался Чжан Ян, нанося хороший удар по боссу. Пробудившись ото сна, медвежий король громко зарычал. Он поднял свою большую когтистую лапу, чтобы резануть Чжан Яна. Блок. Чжан Ян так быстро, как только мог, наложил по максимуму подавление брони. Показатель защиты босса в 1200 единиц был слишком большим для других. Этот навык был самым приоритетным для других атакующих в команде, чтобы они смогли показать всю свою мощь. Король медведей, сильно топнув по земле, выпустил из-под своей ноги серо-серебряный свет. Он распространился во всех направлениях на 50 метров. Динь, вы попали под действие ауры «Укус мороза». Вы будете получать 200 урона от холода в секунду. Хех, эффект ауры у босса довольно слабый. Все согласились. По правде говоря, эффект ауры был действительно слабым. Для целителя исцелить 200 жизней – ничто. Чжан Ян нахмурился. Он не верил, что желто-золотой босс будет настолько слабым. Должно быть что-то еще. Это не просто случайный монстр, который создан, чтобы умереть. После короткого промежутка времени, король медведей бросился на Чжан Яна, кусая его. Поскольку блок был все еще в откате, Чжан Ян не мог увернуться от этой атаки, каким бы ловким он ни был. Похоже, что этого навыка было не избежать, в отличие от обычной атаки когтями, от которой было легко уклониться, просто переместив тело. Когда он получил ранение, не сумев уйти от атаки, кровь Чжан Яна брызнула на лед. Динь, вы получили эффект кровотечения. Вы будете получать 3000 урона от кровотечения каждые 3 секунды. К счастью, хотя кровотечение и игнорирует защиту, Чжан Ян обладал пассивным навыком, поглощающим 930 единиц урона. После применения еще 20% снижения урона, оставшийся урон, который должен был получать Чжан Ян, составлял всего лишь 1470 единиц. Это всего лишь 490 ДПС от босса, что было не так уж и важно. 5543. Тем не менее физическая атака босса была сильна. Взмахом своей гигантской лапы, он с легкостью смог уничтожить четверть жизни Чжан Яна. Теперь, когда у Чжан Яна в группе была ароматная вода, в паре с Ханин Сюэ, у Чжан Яна было два суперсаппорта, которые вместе его исцеляли, устраняя потенциальную угрозу. При этом целителям нужно было только поддерживать эффект регенерации на остальных членах группы, чтобы полностью защитить их от ауры «Укус мороза». Если битва будет продолжать в таком же темпе, только время будет мешать королю медведей погибнуть. Однако когда жизни короля медведей упали до 90%, рар, король медведей зимнего ветра взревел. Рев был настолько громким, что части пещеры стали рушиться от звуковой волны. Игроки не могли не закрыть уши, поскольку звук был слишком громким. Динь, вы получили эффект оглушительный рев, один стак. Весь полученный урон увеличивается на 1%, весь наносимый урон и исцеление уменьшены на 1%. Продолжительность 30 секунд, всего через 3 секунды. Динь, вы получили эффект оглушительный рев, 2 стак. Весь полученный урон увеличивается на 2%, весь наносимый урон и исцеление уменьшены на 1%. Продолжительность 30 секунд. Если босс продолжит сражаться таким образом, используя один и тот же навык каждые 3 секунды, то всего за 30 секунд он с легкостью наложит на них 10 стаков оглушительного рева. Давление на целителей будет увеличено. Мало того, что ДПС группы уменьшится, и они будут получать еще больше урона от босса, так еще и исцеляющие способности целителей будут уменьшены на 10%. Чжан Ян крикнул. Ароматная, мне нужно, чтобы ты медленно отступила. Сообщи мне, когда выйдешь за радиус действия оглушительного рева. Но этот раз, ароматная вода все понимала, не став спорить с Чжан Яном. Она медленно отходила назад, останавливаясь каждые 3 секунды. Так она продолжала делать, пока не оказалась в 50 метрах от босса. Они крикнула: «Чжан Юй, здесь!» Чжан Ян кивнул в благодарность. «Стой там и не двигайся! Все РДДшники, отойдите на 30 метров, на максимально эффективную дистанцию и атакуйте оттуда. Ароматная вода, ты должна исцелять всех РДД. Сучий снег, просто сосредоточься на исцелении меня и маленького отродья. Все кивнули, следуя команде Чжан Яна без каких-либо возражений. Ароматная вода приняла на себя 15 стаков оглушительного рева, ее целительные способности значительно уменьшились. Ей нужно было исцелять 5 человек. Под действием оглушительного рева с ее исцелением все было хуже, чем она думала. С другой стороны, Ханин Сюэ, на которую были наложены уже 30 стаков оглушительного рева, все еще контролировала свои действия и ритм. 90 секунд спустя, дебафы, наложенные на ароматную воду, закончились, в то время как на других уже было наложено по 30 стаков. Их наносимый урон сильно снизился, а получаемый, невероятно повысился. Сучий снег. Поменяйся с ароматной водой. Остальные, если у вас есть какие-нибудь навыки снятия дебафов, используйте их немедленно. Если таковых нет, отступите на 50 метров. Вернитесь и начните сражаться через 30 секунд, когда дебафы будут сняты. Крикнул Чжан Ян командным тоном. Вэй Янер использовала волю воина, снимая оглушительный рев, наложенный на нее, восстановив свою первоначальную силу. Два других заклинателя использовали на себе ледяной барьер, заключая своих персонажей в большой кусок льда, чтобы снять дебафы. С другой стороны, священник и охотник изучили свои антистатусные навыки, однако, те были недостаточно сильны, чтобы снять дебафы. Сотня выстрелов мог использовать только кувырок, чтобы выйти из боя и поскорее уйти. Ханин Сюэ и ароматная вода быстро поменялись местами. Той, которая была ближе к боссу, было поручено заботиться о Чжан Яне и Вэй Янер, в то время как та, что была за пределами действия ауры босса, должна была лечить остальных членов команды, РДД. Глава 221.1. Сверхмощный ездовой питомец. Чжан Ян решил попридержать свою волю воина, вместо того, чтобы немедленно использовать ее. В то время как другие игроки могли с легкостью покинуть радиус действия навыка, Чжан Ян должен был оставаться рядом с боссом. Это было его работой с самого начала. Таким образом, по логике, чем дольше он будет откладывать применение воли воина, тем дольше он сможет продержаться в этой битве. Спустя 2 минуты, теперь на Чжан Яна было наложено 40 стаков оглушительного рева. Его сила уменьшилась на 40%, а получаемый им урон увеличился на такое же число. Каждый раз, когда босс ударял его по заднице, Чжан Ян терял более 8000 жизней. «Чжан Юй, я не могу лечить тебя так быстро. У тебя слишком много дебафов. Сделай с этим что-нибудь». 30 секунд ароматная вода и Ханин Сюэ поменялись местами. За этот короткий промежуток времени, Чжан Ян получил еще 10 стаков дебафа, в результате чего ароматная вода переняла это тяжелое бремя от Ханин Сюэ. Чжан Ян кивнул, осознавая ее недовольство. Пришло время что-то делать. Воля воина. Шух. Словно по нажатию кнопки «Выделить все плюс удалить», все 40 стаков оглушительного рева, которые были наложены на Чжан Яна, были удалены. Ханин Сюэ остановилась в 50 метрах от босса. Сделав некоторые вычисления в голове, она нахмурилась. «Эй, тупица Юй, я не думаю, что у тебя достаточно времени, чтобы убить босса. Даже если ты снова используешь перевооружение и волю воина, это даст тебе всего лишь еще 4 минуты. Общий ДПС группы был около 10 тысяч. Однако, с эффектом оглушительного рева, уменьшающим их силу атаки, и учитывая те 30 секунд, которые им нужно было пережидать на обочине, получалось так, что ДПС их падал до 6500. Им понадобится, по крайней мере, 12 минут, чтобы вынести босса с его 5 миллионами жизней. Чжан Ян был готов и ждал. Это могло дать им дополнительные 4 минуты. Но как насчет оставшихся 8 минут? Чжан Ян ухмыльнулся. «Расслабься, у меня есть секретный план». Ханин Сюэ закатила глаза. 4 минуты спустя. Оглушительного рева снова было 40 стаков. «Эй, сделать что-нибудь, глупый Юй. Не вини меня, если ты умрешь», — кричала Ханин Сюэ. Чжан Ян, убрав свой боевой топор, моментально вытащил глаз медузы из своего инвентаря. Он бросил его в Вэй Янер, которая только что вернулась из отдыха. «Используй его на мне». Ошеломленную Вэй Янер словно прибили к месту. «А, зачем?» Ханин Сюэ, ахнув, закричала. «Гений, ТЦ, глупая маленькая девочка. Просто делай так, как я тебе говорю, используй эту чертову штуку на мне. Хаем, ты не должен кричать на меня». Вэй Янер, указав предметом на Чжан Яна, нажала на кнопку, активируя способность «Пью». Темный луч света выстрелил из глаза медузы, ударяя в Чжан Яна. Под аккомпанемент звука треска Чжан Ян постепенно стал превращаться в камень. Прежде чем окаменение было завершено, Чжан Ян воспользовался возможностью, резко поднимая свой топор и принимая героическую позу, как это делал Фредди Меркьюри. Динь, вы получили эффект окаменения. Длительность 5 секунд. Иммунитет. Иммунитет. Иммунитет. В течение этих 5 секунд, любой урон, будь то от ударов когтями боссами, укусов или эффекта его ауры, игнорировался. Кроме того, с Чжан Яна также был снят оглушительный рев и эффект ауры босса. Хан Инсюэ, весело рассмеявшись, сказала: «Глаз медузы можно использовать 3 раза. Если ты снова используешь замену, волю воина и перевооружение, ты сможешь растянуть бой до 14 минут. А ты не так глупа, как выглядишь». Чжан Ян, похвалив ее, добавил еще кое-что: «Очень жаль, что ты умна как капитан очевидность. Эй, что ты сказал? Не слишком ли ты высокомерен?» Хм, бесстыдный укол. Слегка оскорбляла его ароматная вода. Чжан Ян ухмыльнулся. «Что, тебе не нравится? Отсоси». «Что, ты думаешь, я не осмелюсь отсосать?» Ароматная вода напрочь отказалась отступать. Ухмылка Чжан Яна превратилась в неконтролируемый смех. Он перестал пытаться придумать что-нибудь остроумное. Если бы тут был толстый Хань, он бы сказал что-то, что не оставило бы ему пути назад. Будучи человеком, который понимал Чжан Яна больше всего, он бы уже догадался, почему Чжан Ян смеялся над словом «сосать». Ароматная вода была смелой девушкой. Она болталась со своей девчачьей бандой, как она могла не попасть под их влияние. Очень хорошо осознавая контекст того, что она только что сказала, ароматная вода, быстро вздохнув, успокоилась, прежде чем поддразнивать Чжан Яна. «Я хочу, чтобы ты знал, я сосала многие десятки сосисок и сарделек каждый день или два. Я ничего не могла поделать с тем, что могла случайно укусить их. Может быть, будет больно, когда я это сделаю». Хех, эта шутка была слишком холодной для Чжан Яна. Из-за нее, по спине у него побежали мурашки, доходя аж до колен. Забывшаяся в детстве, невинная, маленькая девочка подумала, что нашла еще одну слабость Чжан Яна, истерически рассмеявшись. «Нуба-танк, ха-ха, я знаю, что ты боишься, что тебя укусит. Хи-хи-хи-хи, не ха-ха-ха-ха. Если ты посмеешь снова издеваться надо мной, я тоже тебя укушу. Я нер». Стоп, Хан Инсюэ помешала своей младшей кузине смутить их обоих. Это нормально, если она не поняла значения этих слов, услышав их только один раз. Однако, когда ароматная вода говорила это в таком многообещающем тоне и так много раза, было невозможно, чтобы девушка ее возраста не поняла скрытый смысл. 6 минут спустя глаз медузы был использован во 2-й раз. 8 минут спустя глаз медузы был использован в 3-й раз. После последнего применения, маленький драгоценный, круглый, хрустальный глаз превратился в пыль, разлетевшись по воздуху. «Эх, как жаль, что есть только одна такая штука», — сказал Чжан Ян с тяжелым сердцем. «Это просто случайная безделушка из волшебной пыли. Мы всегда сможем найти таких побольше», — легкомысленно сказала Вэй Янер. Чжан Ян, нахмурившись, посмотрел на нее так, словно она сказала что-то оскорбительное. По правде говоря, Чжан Ян не обижался, однако он был довольно огорчен ее комментарием. Малявка не знает истинной ценности глаза медузы. До 60 уровня глаз медузы был на самом деле полезен так же, как машина времени. Таким образом, шанс его выпадения был настолько низок, что проще будет попытать счастье в лотерее. Единственная причина, по которой Чжан Яну удалось получить этот предмет, заключалась в том, что у него было 9 очков удачи. Кроме того, это было первое убийство босса. Вэй Янер, увидев то, как Чжан Ян уставился на нее, смущенно отвела взгляд. «Глупый, идиот, тупица, нуба-танк, если ты хочешь оскорбить меня, просто скажи, не смотри на меня таким жалким взглядом. Я укушу твою головку, я укушу ее, клянусь, я сделаю это. Укушу, укушу, укушу твою маленькую головку». Чжан Ян дернулся, его предыдущее выражение лица полностью стерлось. Вэй Янер была смущена. Спустя 10 минут Чжан Ян призвал слугу. Чистый лотос и использовал замену, отдавая 40 стаков оглушительного рева ей. 12 минут спустя откатилась воля воина. 14 минут спустя было использовано перевооружение, вслед за которым немедленно последовала воля воина. У босса осталось чуть более 5% жизней. Предвидя победу, все радовались. Почти все, 3%, 2%, 1%, уу-у-у. Завопив, король медведей упал замертво. Его огромное тело было очень тяжелым, поэтому, когда он упал, вся пещера затряслась, с потолка даже упали несколько сталактитов. Яш! Снаряжение! Снаряжение! Закричала ароматная вода, бросаясь вперед, чтобы собрать лут. Однако, когда она попыталась сделать это, ни один из предметов не попал в ее инвентарь. Она обернулась со слезами на глазах. Уу-у-у. Режим распределения лидера, да. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Водная леди, подвинься, эта суперзвезда все соберет». Злая и смущенная ароматная вода, заскрипев зубами, кричала на Чжан Яна: «Ты, вонючий маленький негодяй, разозли меня, и я прокрадусь в твой дом, чтобы откусить твою крошечную дрянь». «Хорошо, хорошо, шевелись, кыш». Чжан Ян, кивнув, показал ей, чтобы она отошла в сторону, словно собаки. Затем он поднял сердце короля зимних медведей, после чего продолжил работу с остальным лутом. Всего было 6 желто-золотых предметов снаряжения, из них 4 – предметы ситового снаряжения 60 уровня. Этими предметами были специальный шлем берсерка, специальные браслеты пироманта, специальные сапоги повелителя зверей и специальные ножные щитки кремонта. Все предметы были распределены в соответствии с их классами между вейянер, нарциссом мечты, сотней выстрелов и искательницей снега. У искательницы снега был только один предмет желто-золотого снаряжения 60 уровня, и теперь, когда он получила ножные щитки, то была очень довольна. Ее сияющая веселая улыбка была такой освежающей. Она явно была счастлива, что приняла приглашение Чжан Яна. Остальные 2 предмета были случайным желто-золотыми снаряжением 60 уровня. Плащ и аксессуар.